А рассказать было о чем. Вместе с родителями, учителями, он оказался в оккупации. Паренек был рослый, поэтому немцы, удирая на запад, мобилизовали его в рабочую команду. Вечером в поднявшейся метели он бросил обозную фуру и прыгнул с моста на лед. Немецкие солдаты открыли стрельбу, однако судьба улыбнулась беглецу. Как видим, решительность поступков была присуща писателю юношеских лет. Парнишку подобрали бойцы 160-го гвардейского кавалерийского полка, зачислили в хозвзвод, сено возить, сабельные эскадроны. Испытал он и бомбежки, и обстрелы. Пребывание в немецком тылу, конечно, не прошло безнаказанно. 2 года будущий писатель провел в сибирской ссылке в Красноярском крае. Работа известная. Лесоруб, плотник. Затем лопата на золотом прииске. Реабилитировали семью в 1944 году. Отец этого не дождался, погиб в лагере. Сын же пошел служить на флот, откликнувшись на комсомольский призыв. Подчеркиваю, не во Власовскую армию мстить своему народу за жестокие обиды, а на фронт по призыву комсомола и своего горячего сердца помогать бить и гнать с нашей земли ненавистного врага. Среди боевых наград Владимира Успенского имеется медаль «Адмирал Ушаков». Отличие весьма редкое. Все мы стали свидетелями своеобразного маятника в оценке Сталина и его места в нашей и мировой истории. От гения всех времен и народов до преступника небывалой лютости. Ничего полезного подобный маятник, на мой взгляд, принести не может. Сталин около 30 лет стоял во главе нашего государства, и годы его правления были временем небывалых исторических событий. Не собираюсь здесь ни защищать его, ни тем более поносить, но призвать читателя к спокойному и объективному размышлению считаю своим долгом. Прежде всего, конечно, пятилетки. В очень короткое время Советский Союз вышел на первое место в Европе и на второе место в мире. Его ошеломляющие успехи в развитии за такой немыслимо малый срок вызвали восхищение всей планеты и по праву назывались экономическим чудом. Так что были и у нас, у нашего народа, чудеса. А воистину историческая победа над фашизмом, а послевоенный успех. Не надо забывать, что всего через 2 года после такой разрушительной войны мы первые в Европе отменили карточки, после чего каждую весну снижали цены. Все это реалии нашей недавней истории, и забывать о них не годится. Моря чернил переведены на описание жестокости сталинизма. Что ж, верно. Но зачем делать вид, будто Сталин боролся с невинными овечками? Против него выступали и очень изощренно, коварно, опытнейшие деятели, с ног до головы обрызганные кровью. Ведь репрессии начались задолго до прихода к власти. Помним хотя бы Ипатьевский подвал в Екатеринбурге, Алапаевскую шахту, расказачивание, красный террор, когда в 19-м году по воле Троцкого, а не по воле Сталина, погибли сотни тысяч невинных людей. Не с народом боролся Сталин. Боролся он, если посмотреть трезвыми глазами, чудовищным разливом троцкизма. А это не что иное, как первый приступ сионизма для захвата Республики Советов. той смертельной борьбе Сталин